Мы сошлись, и наемнице пришлось проявить чудеса ловкости, уклоняясь от прямых ударов синевы на маленьком пятачке, накрытом защитным куполом. Я не попал ни разу, а вот она наградила меня болезненным уколом в плечо. Четверть хитов минус, травма, кровотечение, все прелести пропущенной атаки. «Неплохо, котик», — проронила Роа, крутя шипящую мельницу. «Но не более». Она атаковала сама, серией ложных выпадов стараясь обмануть, вынудить допустить ошибку и прикончить. Роа Хельдорн, несомненно, владела клинком на уровне лучших бойцов, из тех, с кем я сталкивался. Но кое-чего не учла даже она. Хлесткий удар цепи сковал движение ее быстрого клинка, стальные звенья обвили гарду и предплечье. Вельди. Она неожиданно выросла сбоку, вступив в бой. Молодец, девочка. Чертыхнувшись, Роа вырвала у нее звякнувшую цепь резким движением кисти, но секунда промедления стоила дорого. Я достал ее быстрым выпадом. Пронзенная Роа Хельдорн затрепыхалась и исчезла во вспышке, оставив после себя облако серого пепла. «Молодец!» Я схватил тяжело дышащую Вельди за руку и потащил за собой. «Надо убираться отсюда!» А вокруг уже царил ад. Я не знал, что пустило в ход Ананизарта, но выглядело это страшно. Огонь и тьма. Пламенный столб, увеличиваясь в размерах, ввинчивался в потолок зала. От него катились волны багрового огня, поджигавшие и разрушавшие все на своем пути. Над ними вились змеистые щупальца тьмы. За неполную минуту щит теней потерял почти треть запаса прочности. Нельзя было терять время. Вперед, сквозь огонь, мимо взрывающихся каменной шрапнелью горгулий. Быстрее! В коридоре отчаянно дрались суккубы и панды, спешащие на помощь. Движущаяся вместе с нами полусфера щита сшибала с ног и тех, и других, как игрушечных солдатиков. Лестница наверх, теперь направо. Целая толпа воинов Пандорума, выстроив стену щитов, обрушила на нас убийственный град стали и магии, сняв разом 10% защиты. К счастью, следом за мной из зева прохода вырвались уцелевшие суккубы. Они сцепились с пандами, и я, пользуясь небольшим замешательством, врезался прямо в шеренгу врагов. Полупрозрачный купол щита, как танк, отбрасывал в стороны всех, кто оказывался на пути. Следующий зал был пуст. Осторожно выглянув из него, я едва успел спрятаться назад. Клан Холл кишел пандами. Логинились все новые и новые игроки, ежесекундно возникая в воздухе. Атрасити превратился в растревоженный муравейник. По лестницам и переходам вниз бежали свежие бойцы Пандорума, навстречу отблескам багрового огня, бушующего в глубине. Я не знал, что делает Ананизарта, но пол мелко дрожал под ногами, вибрация уже пронзала весь замок. Даже если щит выдержит, за мной соберется такой паровоз, преследующий до причала, что нас мгновенно прикончит, как только кончится действие защитного заклинания. Необходимо их отвлечь, и для этого у меня был приготовлен сюрприз номер 3. Я прикоснулся к тиаре принца-консорта, выбирая в ее интерфейсе аффикс «Великий призыв». «Не обращай внимания, сейчас будет немного страшно», — шепнул я на ухо дрожащей Вельди. На полу зала злым алым огнем вспыхнули линии пентаграммы, и из пламени вышла двухметровая демонесса в полном боевом облачении. Она выглядела устрашающе. Распахнутые фиолетовые крылья с когтями на сгибах, развивающиеся черные волосы, зазубренный щит луна, шипастая плеть королевы суккубов в правой руке. Из фигурного выреза забрала смотрели в упор немигающие алые глаза. «Ты звал, и суккубат пришел!» — прорычала Мара утробным голосом, в котором не было ничего женского.